Глава вторая. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Планета Галанат. Талкалианские леса на границе с дикими землями. Окрестности форта. Лагерь. Некоторое время спустя. «Ну и кого вы тут притащили?» — посмотрел владыка на даже не пытающегося трепыхаться какого-то испуганного полукровку, чью расовую принадлежность сходу и не получалось определить. То ли эльф, то ли огр, то ли еще кто. И вот этого их пленника Кулк небрежно и без особых усилий, придерживая за шкирку, втащил в шатер владыки и выставил перед ним. Гигант в ответ на вопрос архидемона даже с некоторым недоумением развернул к себе свою, казалось бы, совершенно невесомую ношу, при этом слегка приподняв еще больше перепугавшегося парня над землей, поглядел тому в лицо и потом вполне спокойно ответил. «Того, кого и засек наш патруль», — произнес он так, будто это и так было понятно. «Ведь это именно на него нас вывели тарки». Герталу показалось, что владыка сейчас разорвет его дерзкого напарника на части. Так потемнело его лицо и сузились глаза в первое мгновение, когда демон заговорил. Но, как это ни странно, тот пару мгновений помолчал, буравя гиганта взглядом, а потом лишь выдохнул и уточнил. «Это я и сам вижу». Голос у архидемона, сидящего в походном кресле, был под стать гиганту-разведчику, стоящему напротив него. «Но на кой ляд ты его притащил?» И он небрежно махнул рукой в сторону болтающегося в воздухе полукровки, которого Кулк до сих пор так и держал на вытянутой руке. «Ясно же, что это не тот, кто нам нужен». После чего небрежно махнул рукой в его сторону и произнес. «Убить!» И, казалось бы, совершенно потерял к нему интерес. Гертал думал, что поисковик сейчас же, не сомневаясь, выполнит приказ их повелителя, отданный им только что. Но нет, Кулк только из-под лобья взглянул в сторону сидящего напротив него архидемона и негромко ответил. «Этот лесовик», похоже, он именно так называл этого полукровку. Гертал, глядя на пойманного ими пленного, так и не смог понять, какого тот роду племени. «Может что-то знать. В город он пришел со стороны храма». Владыка задумчиво посмотрел на посмевшего возразить ему демона и, неожиданно усмехнувшись и оскалив свои клыки, негромко так ответил. «Хорошо, давай допросим его». И он кивнул в сторону испуганно глядящего и явно не понимающего, о чем тут сейчас идет речь, парня. Правда, о том, что сейчас решается его судьба, догадаться было несложно. Хотя она и так была решена, как только он попал к ним в руки. Этому местному не жить. Он слишком много видел. И судя по тем глазам, которыми он смотрел на демонов, тот все прекрасно понимал и сам. Тем не менее, какая-то непонятная надежда так и читалась в его обращенном на владыку взгляде. Только вот он явно смотрел не в ту сторону. Архидемон не пощадит никого, даже собственных детей. И это Гертал знал прекрасно. Ну а тем временем разговор между владыкой и Кулгом продолжался. «Если мы ничего не узнаем от него», и архидемон указал рукой на их пленника, «то ты возвращаешься обратно». Уже достаточно жестко закончил он. «А если узнаем?» Глядя прямо в глаза владыке, размеренно и как-то даже спокойно спросил Кулк. «Тогда я подумаю». Так же спокойно, как и говоривший с ним демон, закончил свою речь владыка, сидящий в кресле. И вот теперь Гертал точно знал, что его гиганта-напарника и их владыку что-то связывает. И это что-то гораздо больше, чем обычное знакомство или покровительство. А похоже-то слухи, ходящие по лагерю, не так далеки от истины, с удивлением подумал он, глядя в сторону своего приятеля. «Хорошо», — произнес как раз в этот момент владыка. «Позовите одного из местных. Нам нужен переводчик». И посмотрел в сторону своих телохранителей, кивая одному из них в сторону выхода из шатра. «Да, повелитель», — поклонился тот, на кого упал его взгляд. Но неожиданно его вновь остановил голос Кулга. «Не нужно», — и он махнул рукой в сторону старающегося не показываться из-за его спины Гертала. Он прекрасно говорит на их языке». «Хм, хорошо», — сразу же согласился с гигантом архидемон. «Так даже лучше для нас». После чего он перевел свой взгляд в сторону невысокого демона и осмотрел его с ног до головы. «Вам я доверяю гораздо больше, чем всем остальным», — наконец произнес он и вгляделся прямо в глаза Гертала, казалось бы, будто заглядывая тому прямо в душу. «Не подведи меня», — сказал владыка, обращаясь уже непосредственно к мелкому демону. И уже совершенно равнодушно, будто только что и не было того пронзительного взгляда, уточнил. «Что вы при нем нашли?» И он поглядел на одного из телохранителей. Тот вытащил из-за своей спины какой-то странный рюкзак. Перевязь с двумя полуторными мечами и короткий кинжал. «И это все?» — удивленно посмотрел на небольшую кучку выложенных вещей архидемон. «Да», — подтвердил увиденный Акулк. «Больше у него при себе ничего не было». «Странно», — задумчиво произнес владыка. «Если он старался сбежать, то этого мало». «Только вот если у него не было времени», — возразил тому гигант, «то тогда тут находится все, что он успел захватить». И кивнув одному из телохранителей в сторону рюкзака, он попросил. «Посмотри, там есть какие-то деньги». Но тот в ответ даже не шевельнулся, а лишь перевел свой взгляд на владыку. «Проверь», — подтвердил слова Кулга повелитель. Телохранитель присел на корточки и быстро вытряхнул из рюкзака все его содержимое. Вещей в нем оказалось еще меньше. Пара амулетов, какие-то тряпки и еще что-то. Гертал со своего места не смог этого рассмотреть. «Там есть деньги или какие-то другие ценности?» — уточнил гигант. «Кошелек», — сказал демон-телохранитель и вытащил из вороха вещей небольшой мешочек, после чего, раскрыв его, доложил. «Тут золото». Прикинув на вес его содержимое, а потом слегка поворошив его пальцами, добавил. «Порядка 300 монет». Архидемон повернулся в сторону Кулга. «Это много?» — только и спросил он. Но тот и сам не знал этого, а потому переадресовал этот вопрос Герталу. «Да», — согласился разведчик, вспомнив один из подслушанных разговоров эльфов. «Такую сумму в этой глуши для них накопить практически нереально, так что для него это очень большие деньги». И он небрежно кивнул в сторону испуганно наблюдающего за их действиями полукровку. «Понятно», — протянул владыка. «Значит, он все-таки готовился к побегу или собирался сбежать с тем, что у него есть». И перевел свой взгляд на сжавшегося пленника, а потом обратился к Герталу. «Спроси у него, что он делал тут?» И посмотрел в сторону пленника. Но не прошло и пары мгновений, как владыка добавил, обращаясь уже к Кулгу. «Да и брось ты его! Что ты в него вцепился-то?» После чего дождался, когда этот неизвестный окажется на полу, и только потом кивнул головой, разрешая Герталу начать допрос. «Пообещай ему жизнь, если его сведения будут нам полезны», как само собой разумеющееся, добавил владыка, перед тем, как мелкий демон успел начать задавать вопросы. Хотя было понятно, что никто жизнь ему сохранять не будет. «Хорошо, повелитель», — с полупоклоном ответил тот и развернулся в сторону сидящего на полу развернутого шатра полукровки. Гертал осмотрел его с ног до головы, а потом начал говорить. «Кто мы, тебе объяснять нет необходимости?» С вопросом во взгляде спросил он. Полукровка испуганно повел головой из стороны в сторону, будто не понимая, что ему говорят, но потом решился. «Нет, я знаю», — еле слышно пролепетал он. Эти его метания и колебания прекрасно сказали мелкому демону о том, насколько испуган говоривший. Он и правда хорошо представлял, кому попал в руки. «Хорошо», — кивнул Гертал, после чего указал в сторону архидемона. «Владыка обещал тебя оставить в живых, если ты расскажешь нам то, что мы хотим услышать». Парень испуганно поглядел в сторону гигантской фигуры, закованной в темные латы и сейчас восседающей в походном кресле, а потом быстро и мелко закачал головой. Он хотел поверить в то, что его пощадят, и владыка дал ему эту веру и надежду. Теперь его даже пытать не придется. Ну и еще Гертал заметил, как незаметно один из магов наложил на парня плетение подчинения и страха, заставляющее того еще больше бояться и еще больше желать сохранить свою жизнь. А это уже заставит его сделать все, что угодно, лишь бы остаться в живых. Даже отключить его подозрительность и здравомыслие, закрыв на это глаза и ухватившись за ту мнимую соломинку спасения, которую ему протянули. «Да-да, я все расскажу», — забормотал он, преданно смотря в лицо архидемона. Тот и без перевода понял, что этот полукровка спекся и готов отвечать. «Спроси, откуда он шел и что делал под стенами города». Гертал перевел. «Я возвращался из леса», — зачастил парень, будто боясь, что его прервут, при этом он махнул рукой куда-то на север. «Я проводник. Меня наняли, чтобы я довел какой-то странный небольшой отряд до определенного места. Они мне его описали и указали примерный район, где это место должно было находиться. А я же первоначально должен был его разыскать и только потом привести их туда. Что я и сделал, даже быстрее, чем мы договаривались. Это какие-то совсем старые развалины, там, дальше, на северо-восток, примерно в 4 часах ходьбы». Архидемон незаметно кивнул своим магам, и Гертал почувствовал воспроизведение еще одного плетения. «Проверяют истинность его слов», — догадался демон. Сам же он продолжал и дальше внимательно наблюдать за рассказывающим им свою историю проводником. «Так вот», — продолжал говорить местный, — «я вернулся в город и доложил им о том, что место я разыскал, и можно уже отправляться. К тому времени отряд был уже полностью готов выдвинуться в дорогу. Они будто знали, что я должен вернуться с минуты на минуту. А потом мы направились в сторону Диких земель, и уже к концу того же дня были на месте. Там-то я случайно и узнал о том, что они не собирались меня отпускать, а готовились устранить, как только надобность во мне отпадет». И парень горестно так вздохнул. «А я-то все удивлялся, чего это они выплатили мне всю сумму сразу, еще только когда мы вышли из города, хотя обычно расчет проводят по возвращении. Теперь-то понимаю, что именно я и не должен был вернуться, а деньги бы и так не пропали, они-то у меня были с собой». И этот полукровка с какой-то грустью и невыносимой печалью огромной потери посмотрел на кошелек, который до сих пор держал в руках один из телохранителей владыки. Деньги-то от него теперь в любом случае уплыли. «Так что было дальше?» — поторопил пленного с рассказом Гертал, заметив, как начал хмуриться архидемон. Сам-то он успевал переводить сказанное их пленникам практически параллельно с ним. Тот кивнул и продолжил. «А дальше мне пришлось спрятаться. Я хотел сбежать, но так получилось, что самый удачный для этого момент, когда мы были на подходе к развалинам, я пропустил. А потому, когда они на некоторое время отвлеклись, совещаясь или о чем-то беседуя, тут я не знаю, я спрятался в одну незаметную трещину между 2 камней. Ее я приметил еще, когда разыскивал это место. Мое исчезновение они быстро заметили и, возможно, смогли бы разыскать меня, но как раз в этот момент на поляну перед развалинами вышел небольшой отряд эльфов. Они-то и отвлекли их внимание. Однако сбежать не получалось. Уйти я мог лишь только через свалку, которую они устроили. Так я и просидел, пока те, кого я сопровождал, не покончили с эльфами. Но когда все кончилось, искать они меня почему-то уже не стали. Видимо, подумали, что я сбежал, пока там на поляне была заварушка. Я уж обрадовался, что сейчас, когда они спустятся вниз, смогу выскользнуть из каверны, где спрятался, но не тут-то было». Полукровка на пару мгновений замолчал. Видимо, в горле у него пересохло. А потом продолжил. «Эти оставили одного на страже, охранять спуск в какое-то подземелье, ну а сами ушли туда. Не было их примерно с час, может, чуть больше». Ну а потом к поляне стали подтягиваться еще несколько отрядов. И это явно не были друзья тех, кого я туда сопровождал. Страж заметил их еще на подходе, а потому и сам скрылся в подземелье. Я же опять не смог ускользнуть. Теперь этому препятствовали вновь прибывшие. Сначала это были демоны. Тут их пленник оглянулся и добавил. Ну, мне так показалось. А потом к ним подошли орки из крепости. И только тут до него, видимо, дошло. Так орки тоже с вами? И он резко замолчал, испуганными глазами глядя в сторону владыки. «Рассказывай!» — пнул его ногой в бок Гертал. Он даже и не ожидал, что в лице этого трусоватого местного они встретят настолько ценного свидетеля. Будешь тут трусоватым, когда натыкаешься на такого гиганта, как его напарник, который только одним своим видом нагонял ужас и страх, особенно когда, без особого на то труда, даже не напрягаясь, схватил прямо за голову. И, как видел сам демон, этот полукровка при встрече так опешил и растерялся, что даже и не подумал о том, что можно сбежать или оказать хоть какое-то сопротивление. «Да кого я обманываю?» — мысленно пробормотал Гертал. «Ты бы и сам в штаны наложил, окажись в такой же ситуации». И, честно оценив свои шансы против Кулга, мелкий демон опять вернулся к происходящему в шатре владыки. Хотя этого, похоже, не ожидал никто. Даже Кулг, судя по его задумчивому лицу, был несколько удивлен теми сведениями, которые им удалось получить в результате захвата этого проводника. «Вот что значит повезло», — подумал Гертал, и еще раз подопнув испуганно глядящего на них пленника, сказал. «Рассказывай дальше». Тот, лишь затравленно поглядев на них, постарался отползти назад, но уперся спиной в ноги стоящего позади него Кулга. Из-за этого обернулся и взглядом наткнулся на ухмыляющееся лицо гиганта. «Говори!» — только и сказал Кулг. И хотя Гертал был уверен, что этот полукровка ни слова не понимает из их языка, но вот значение той фразы, которую ему только что прорычал в лицо гигант, он уяснил сразу. И как-то, по-странному икнув и вжав голову в плечи, продолжил рассказывать. Прибывшие отряды устроили засаду у выхода из подземелья. Я не знаю, что они сделали, я старался не высовываться из того места, где укрывался, однако пару раз видел, как мимо меня мелькали какие-то тени. И парень замолчал, затравленно оглядываясь вокруг. Только вот их засада не сработала. Те, кого я привел, уже знали о ней, и они всех уничтожили. Я слышал отзвуки битвы, и она была очень скоротечной, не больше нескольких минут. А потом все стихло. И с этими последними словами их пленник замолчал. «Сколько было людей в отряде, что ты сопровождал?» — спросил Гертал у этого следопыта, до которого, похоже, стало доходить, что ему в любом случае не жить, и нужно было дожимать его, пока он совсем не заперся и отвечал на вопросы. «Четверо», — только и пролепетал он. «Сколько?» — удивленно переспросил Гертал. «Не может этого быть. Они бы не справились с нашими воинами». Это он уже сказал владыке. Архидемон посидел пару минут молча, а потом поглядел на сжавшегося под его взглядом будущего мертвеца. «Спроси у него, как они выглядели». Мелкий демон перевел вопрос повелителя. «Не знаю», — негромко прошептал их пленник. «Я не видел их лиц. Они все время были скрыты балахонами с накинутыми на лица капюшонами». «И это все?» — вперил в пленника свой взгляд мелкий демон. Этого парня даже пытать не требовалось, он и так рассказывал им все. Так на него подействовали заклинания магов-владыки и само его гнетущее и пугающее присутствие. Полукровка задумался в ответ. «Ну, еще мне показалось, что среди них были женщины, по крайней мере две, но я в этом не уверен». А потом, будто это может сказать больше, он немного более уверенно произнес. «Да, еще и глаза. Я один раз заметил какой-то странный красный отблеск глаз у одного из их отряда». И пленник поглядел на Гертала. Демон же смотрел на повелителя. Тот же, между тем, задумчиво произнес, глядя на Кулга. «Это фурии», — только и сказал он. «Наши союзники докладывали нам о них, помните? Правда, они сказали, что те не представляют для нас никакой угрозы». И он поглядел на одного из телохранителей, а потом обернулся в сторону сидящего на полу парня. «Он сказал все, что нам требуется. Теперь он мне не нужен. Я знаю, где их искать». После чего небрежно махнул рукой в направлении их пленника. «Можете его убрать». Кулг лишь кивнул головой в ответ. В этот раз он даже не возражал. Видимо, то, что его судьба решена, понял и этот полуэльф, ну или кто он там, так как испуганно оглянулся на приближающегося к нему гиганта. И когда это он успел от него отползти? А потом быстро стал отползать в сторону, при этом постоянно повторяя: «Не убивайте! Не надо, я вам еще пригожусь!» И все время он смотрел то в сторону Гертала, то на повелителя, который с совершенно спокойным выражением лица наблюдал за тем, как у подножия его кресла ползает этот проводник. А вот Гертал не мог сдержать той брезгливости, что вызвал в нем этот трусливый пленник. «Не мог погибнуть как воин там, в лесу, так наберись храбрости хоть умереть сейчас, как мужчина!» Только и подумал он. Неожиданно этот трусливый проводник, и как он в лесу-то один обходился, видимо, перестарались маги повелителя с давлением на его разум, замер на месте и радостно закричал, будто вспомнил что-то действительно важное. «Я знаю, куда они направились дальше», — произнес он, а потом постоянно повторял это, глядя только на Гертала, понимая, что лишь он может перевести его слова повелителю. «Что там лепечет этот смерть?» Небрежно указав на пленника, поинтересовался у него повелитель. «Утверждает, что знает, куда направились фурии», — ответил тому поисковик. «Мне это и так известно», — неспешно произнес владыка, но, глядя на постоянно повторяющего одну и ту же фразу пленника, сказал. «Ну, давай-ка послушаем, чем сможет удивить нас он». Гертал кивнул и, развернувшись к парню с надеждой, глядящему на него, сказал. «Говори, что ты хотел сообщить». Тот быстро закивал в ответ. «Я сам этого не видел, но слышал. Мне все хорошо было слышно», пытаясь уверить их в правоте своих слов, произнес пленник. «Они воспользовались порталом, который у них был с собой. Об этом я не знал. Кто-то из них его активировал. Они его называли «персональный». Чуть ли не по слогам выговаривал это явно незнакомое или непривычное для него слово «парень». «И что?» — посмотрел на того Гертал. «То, что у фурии есть в использовании и не такие артефакты, они прекрасно знали и без этого. Но парень-то говорил о том, что знает, куда они направились». «Ты что-то говорил о том, куда они направились?» «Да-да», — быстро закивал тот в ответ. «Я знаю, куда они направились». Тут он примолк. А потом чуть тише добавил. Вернее, никуда они направились сейчас, а куда собирались направиться потом. И он поглядел на Гертала. «Говори!» — не выдержал демон и пнул в живот этого превратившегося в абсолютного труса мужчину. «Они что-то говорили о том, что нужно успеть разрушить еще несколько порталов, а их старший сказал, что им уже известно, где еще два из них». Сначала Гертал даже и не понял, что сказал их пленник, и только когда перевел и озвучил свои слова, до него дошло. «Так есть еще несколько порталов?» И он вопросительно посмотрел в сторону владыки. На него же смотрели и остальные. Тот медленно кивнул, а потом практически рычащим голосом ответил. При этом его лицо закаменело так, что невозможно стало прочитать ни одной эмоции, промелькнувшей на нем. «И о них не знал никто, кроме наших союзников». Поглядев в глаза всех присутствующих, он добавил. «Я сейчас не говорю об эльфах или змеелицах». И было у Гертала подозрение, что их владыке лучше не попадаться в данный момент под горячую руку. «Этого убрать. Займетесь им потом». Кивком головы он указал в сторону их пленника. «Сейчас не до него». Немного подумав, он добавил. «Вызовите сюда повелительницу стихий», — приказал он одному из телохранителей. «Быстро портал в нужное место, мы без ее помощи открыть не успеем». Тот кивнул ему в ответ. И тут взгляд владыки наткнулся на сжавшегося пленника, который все еще валялся в углу, у стенки шатра, практически у его ног. «А этот все еще тут? Убрать!» И он так пнул того куда-то в область живота, что пленника просто вынесло за пределы матерчатой стенки шатра, пробив ее насквозь. «Заприте его где-нибудь. Те, кто останется тут, разберутся с ним позже. Пока нужно сосредоточиться на другом». И, посмотрев вслед выходящему из шатра Кулгу, владыка добавил. «Возвращайся, нам есть что обсудить». И, уже обращаясь к одному из своих заместителей, добавил. «Собирайте лагерь. Нам нужно успеть к порталам раньше, чем туда доберутся фурии. И там нам понадобятся все наши силы. Даже эти». И он небрежно указал в сторону одного из проходящих мимо входа в шатер эльфов. Кого-то мы будем должны оставить им на растерзание к тому моменту, как сами успеем подготовиться к обороне». А через некоторое время лагерь забурлил. И как-то за этими заботами все на время забыли о том самом пленнике, что косвенно и стал причиной того переполоха, что устроили тут. Неизвестная планета. Окрестности на границе с дикими землями. Недалеко от форта. Лагерь демонов и их союзников. Некоторое время спустя. «Черт!» — пробормотал я. «Ну и тяжелая же нога у этого архидемона!» И тихонько отполз подальше в угол той небольшой постройки, куда меня сейчас закинули. План сработал, даже несколько лучше, чем я предполагал. Правда, я переигрывал и сильно, но, похоже, тут не так и много станиславских, чтобы сказать «не верю». Так что мне поверили. Вон как все забурлило вокруг. Не зря я так подставился. Хотя, конечно, у меня было разработано несколько запасных вариантов, так сказать, отхода. Но этот, случайно выстреливший еще один из путей развития ситуации, был одним из наилучших, на мой взгляд, вариантов дальнейшего развития. А с учетом того, что еще и удалось вбить клин между, как я понимаю, демонами и карлонгами, так вообще идеальный. Правда, я чуть сам не завалил всю идею еще в самом начале ее реализации, когда подготавливался к своему внедрению в стан противника подобным не слишком уж обычным способом. И каково же было мое разочарование в тот момент, когда оказалось, что никакого простого оружия взамен того, что у меня было с собой, нет. Так что пришлось перетрясти пространственное хранилище, где у меня к этому моменту скопилось достаточно большое количество различных вещей, и воспользоваться под задуманную авантюру клинками обычных воинов-демонов в надежде, что на них никто не обратит особого внимания. Ну а все остальное свое имущество я запрятал туда же, благо это не затратило много времени. Только подумай о переносе, и оно уже там. Так что туда я скинул клинки архидемона и весь остальной свой обвес. К тому же, забывшись, я переложил туда и искины, хотя первоначально собирался перевести их лишь в режим маскировки, побоявшись того, что они перестанут работать, если я их сниму с руки. Но когда обратил на это внимание, то было уже поздно. Киры на руке не было, и находилась она в пространственном хранилище. Но тут, как говорится, мне, как еще одному дураку, просто-напросто вообще повезло. Попав в хранилище, искины все еще продолжали поддерживать со мною связь и прекрасно функционировать. Так что на будущее я решил вообще не светиться с такими приблудами и оставить их там. Перенеся на руку для правдоподобности легенды в будущем, когда вернусь на станцию, лишь тот устаревший свой искин, под видимость работы с которым я и маскировался на станции. Но сейчас не об этом. Сейчас я оказался заперт в небольшом домике, который непонятно за каким делом был выстроен тут в лесу. Так, смотрим, что у нас творится вокруг. Судя по всему, с порталами, о которых я ляпнул, лишь понадеявшись на их гипотетическое существование, попал в самую точку. И теперь демоны, боясь потерять еще и их, стали готовиться к экстренному отбытию в нужном направлении. Как я слышал по тем урывкам фраз, что до меня доносились в последний момент, пока меня так галантно не выпроводили из шатра, архидемон хотел попасть туда как можно быстрее, создав локальный портал, и даже собирался привлечь под это дело присутствующую в лагере стихию. И зачем она ему с их-то собственной мощью? Или в этом есть какая-то своя причина? «Это все, конечно, хорошо», — решил я, «но мне-то что дальше делать? Вернее, как более правильно поступить?» «Так, свалить отсюда я смогу в любой момент. Метки у меня разбросаны в нескольких местах, как прилеплены к демонам, так и несколько в лесу, так что побег — это не проблема». Дальше. Имеет ли смысл сбегать сейчас? По сути, я должен убедиться хотя бы в том, что основные действующие лица, а это демоны, стихия и ракшасы, оставили лагерь и ушли отсюда. Можно, конечно, проследить за ними откуда-нибудь из-за пределов лагеря, но и тут мне пока никто не мешает. Сиди себе тихонько и наблюдай. Правда, я прекрасно понимаю, что они обо мне не забудут, но займутся мною только после того, как отбудут основные силы. Так что можно пока остаться, но быть готовым слинять в тот момент, когда кто-то заинтересуется мной повторно. К тому же из города, пока форт находится в осаде, достаточно проблематично вывести Тинаю и ее отца. Почему-то за Тирию я совершенно не волновался, возможно, потому что в лесу она будет не менее заметна, чем и я сам. Слишком много народа шляется по округе. И если они обнаружат наш след, то как минимум не оставят его без внимания. Им не нужны свидетели, а потому они постараются нас перехватить. Возможно, вышлют вслед за нами и нескольких демонов, а если среди них будут такие, как тот гигант, что схватил меня, или его мелкий напарник, то тогда шансов оторваться от них будет очень мало. Да еще и тарки с их обонянием, которые спокойно нас учуют и поведут преследователей и поисковиков, если они сами потеряют нас. Так что и в городе мне пока делать нечего. Да и незачем провоцировать нападение, если они вдруг не обнаружат меня на месте. Тогда уж точно постараются найти меня. А вариантов у них будет всего парочка. Или дикие земли, или поселение. Хотя, опять же, тарки выведут их в нужную сторону. Так что пока это не вариант. Значит, думаем дальше. И в этом случае меня очень интересует как раз то самое окружение, что сейчас наблюдается в лагере. У меня появилась прекрасная возможность разобраться в моих противниках, коль я оказался в самом эпицентре их лагеря. По сути, меня интересовали сейчас лишь демоны и стихия, ну и частично ракшасы. «Начни полное сканирование», — отдал я приказ Симбу. Фактически, это и была сейчас основная причина того, почему я все-таки остался в лагере. Еще когда я встретил на поляне архидемона-мага, то обратил внимание на то, что его тип магии, управление ментальными энергиями, мне совершенно не знаком. При этом в плане воздействия и атаки он значительно эффективнее всех остальных типов магии, о которых мне было известно. Хоть воздействие это и было столь странным и неравномерным, вернее, даже нестабильным. И потому я хотел понять, а что же они делают, и как умудряются работать со столь нестабильной энергией, которой пользуются и которая вызывает такой эффект. Первоначально я думал, что все дело в искусственном стабилизаторе, которым служил тот посох при первой нашей встрече. И именно он является секретом их работы с данным типом энергии. Но нет, как минимум тут, в лагере, и тогда на поляне у храма были демоны, которые обходились и без этого. И самым ярким примером из этих вторых как раз и был тот, кого местные считали главным в этом отряде и именовали его владыкой. И вот сейчас я пытался понять, как бы вытащить из местных эту и похожую информацию. Ну и заодно что-то выколупать из стихии и ракшасов. Да и другие демоны могли меня чем-то интересным снабдить, например, какими-то своими необычными способностями, как те двое, что вышли на меня у стены поселения. Благо, все они сейчас находились относительно недалеко, и Сим справлялся с проведением сканирования. Сканирование завершено. Как раз через некоторое время доложил виртуальный Искин. Ну и что я вижу? Да, ситуация нерадостная. Практически красная или темно-бордовая картина всех отсканированных метрических матриц. Я даже раньше такого и не видел. Это получается не то, что невозможно перенести. Это, судя по поступившей от Искина информации, еще и вред мне может нанести. Потому я сразу отфильтровал все такие опасные или практически непреобразуемые участки метрических матриц. Как стало очевидно, мы с демонами в метрическом плане практически полностью несовместимы. Конечно, были отдельные участки, которые Симп мог хоть и с трудом, да огромными потерями, но все же перенести. Однако тут с его же прогноза даже не стоило заморачиваться. Да и это были единичные и очень редкие случаи. К тому же, как доложил Симп, была и еще одна причина, по которой он настоятельно не рекомендовал связываться с демонами в этом отношении. После проведения углубленного анализа выяснилось еще и то, что кроме значительных потерь в эффективности отклика той способности, что мы хотим скопировать с родительской матрицы, при переносе которые как такового не давали никакого особого результата в итоге, но что еще важнее, само перемещение выбранного участка родительской матрицы демонов вносилось в мою матрицу не копированием, постепенно выстраиваясь в нее и изменяя необходимый участок, или вообще создавая новый, если ничего подходящего не было. Нет, подобные внесения изменений в мою матрицу проходили только единственным образом. У меня полностью замещались уже существующие там сегменты, при этом с полной потерей тех свойств и способностей, которые ими давались ранее. И связано это было с той непонятной ментальной энергией, которая составляла основу поддержания работоспособности ментального каркаса демонов, а также с тем, что приходилось полностью внедрять без абсолютной адаптации и настройки уже существующий сегмент, который функционировал по совершенно иным принципам, и оставлять его работать так, как есть, что мой виртуальный Искин категорически не рекомендовал делать. Вероятность успешного внесения изменений в метрическо-ментальное поле оператора при подобном внедрении не превышает 7%. И это был один из самых благополучных исходов. Вот и получается, что всунуть-то он мне что-то еще и мог, были и те способности, вероятность успешного внедрения которых превышала 50%. Но вот в то, что мне это даст что-то полезное при тех обещанных 7% эффективного приживления, верилось как-то с трудом. Я потеряю гораздо больше. И я уже хотел отказаться от этой идеи, когда неожиданно оживился симп. Обнаружен сегмент с вероятностью положительной адаптации, превышающей 84%. И мгновенно подсветил этот единственный найденный участок в куче всех просканированных матриц. Я удивился, ведь буквально еще мгновение назад он вообще ничего предложить не мог и ничего не находил. Проводится углубленный анализ полученных результатов сканирования. Степень выполнения 98%. Понятно. Оказывается, он еще не все проверил. Дошло до меня. Ну ладно, подождем, что он еще скажет. Но виртуальный Искин так больше ничем меня и не порадовал. Он из всего многообразия находящихся здесь демонов нашел всего одного, с которого можно было что-то получить. Однако оставался вопрос, а надо ли мне все это? Его я симбу и адресовал. На что незамедлительно получил отчет. Обнаруженный сегмент метрической матрицы отвечает за распознавание, определение и идентификацию свойств ментально-метрических полей и получение информации о них из собственного мента информационного поля объекта. Частично данный сегмент специализируется на их обнаружении и поиске. Действительный радиус обнаружения, а также предварительного анализа и идентификации неопределим, исходя из полученных данных. Он полностью зависит от объема поступления в матрицу оператора ментальной энергии. Необходимый тип энергии обозначен оператором как инфернальная энергия. С вероятностью 90% возможно полное замещение на любой тип ментальной основополагающей энергии, свойственной родительской матрице реципиента. Ну и что?» — проглядел я отчет еще раз. «У меня вроде есть нечто похожее. Познание сути». Способность оператора, определенная им как познание сути, является лишь частично развитой структурой, аналогичной обнаруженной. К тому же, в обнаруженном стороннем сегменте присутствуют дополнительные функции, которых не обнаружено в матрице оператора. В матрице оператора присутствует частично совпадающий по параметрам участок, который выполняет значительно сокращенный набор функционала обнаруженного модуля. «И чего ты предлагаешь?» Мне было даже интересно, что хотел сказать Сим. Ведь, как я понял, слияние совмещенных участков провести было невозможно при переносе необходимого сегмента, лишь только его полное замещение. Но тут мой виртуальный Искин как раз сам и настаивал на проведении этого замещения. И параллельно с выдачей пояснений у меня в сознании начали появляться какие-то схемы, которые и комментировал симп. Это два выбранных сегмента в метрической матрице оператора, чей функционал аналогичен обнаруженному у объекта исследования. И у меня перед глазами появилась виртуальная модель двух существ. Небольшой мужчина, внешне похожий на меня. В его метрическом поле загорелись две небольшие области, обе в районе головы. «Так, а второй — это кто?» Удивленно подумал я. Тут не было схематичного изображения того существа, которое мне и нужно, как такового. Только его метрическое поле. И поэтому точно определиться с тем, а кто же это на самом деле, у меня не получалось. Хотя вот внешне его метрическая матрица походила как раз на матрицу местного главы демонов. Но что-то было не так. Точно это не тот архидемон, которого я достаточно хорошо успел изучить, пока находился в палатке и меня допрашивали. Нет, это не он. У того и поле более развито, и присутствовали некоторые участки, которых не было на представленной модели. Но тогда кто? Я точно видел это существо. В сознании пошел перебор встреченных матриц, и через пару мгновений я его узнал. «Так это тот гигант, что меня и схватил», — почему-то удивился я. «Они что, родственники?» — сам у себя спросил я. Но ответил мне Симп, сопоставив матрицы. «С вероятностью 98% объект приходится прямым потомком существа, именуемому владыкой. Степень родства не превышает одного поколения». «Так получается, что этот гигант Кулк вроде сын местного архидемона», — констатировал я. «Любопытно. Тот к нему как-то относительно снисходительно относится, хотя гигант не к месту противоречил ему и высказывал свое мнение. А в столь жестком обществе, как у них, своеволие не должно приветствоваться. Да и этот владыка, было видно, что при разговоре с гигантом пытался сдерживать себя. Ну да ладно, к делу это не относится, по крайней мере, не имеет прямого отношения, лишь косвенное. У гиганта в метрической матрице есть то, что мне необходимо». Я вновь вернулся к тем схемам, что вывел мне Симп. А Искин будто только и ждал того момента, как я буду готов к продолжению разговора, и продолжил свое разъяснение дальше. «Если провести совмещение необходимых участков, отвечающих за опознание и идентификацию, присутствующих у оператора и объекта исследования, то мы получим 70-процентное совпадение». И один из участков, который раньше располагался в моей матрице, совместился с участком, взятым из матрицы гиганта. В таком варианте внедрение полученного сегмента провести невозможно, хоть частично по параметрам выбранные сегменты и совпадают, но внедряемый участок превышает замещаемый на 30%. Искин подсветил область, которая осталась незадействована. Необходимо изъять больший объем метрического поля оператора. Я, кажется, понял, что предлагал сделать Симп. Для получения необходимого замещаемого объема потребуется провести объединение выбранных сегментов с частично аналогичными результатами работы их текущего функционирования. И виртуальный Искин объединил как раз те два участка, что он выделил в моей матрице. После этого поверх них наложил сегмент, изъятый из матрицы демона. Достигнут необходимый объем для проведения полного замещения. Превышение общего объединенного объема сегмента метрической матрицы составляет 42%. Симп выделил оставшийся участок. Внедренный участок с вероятностью 81% получит доступ к оставшемуся объему метрической матрицы и сможет произвести его подключение к своему сегменту и запустить его активацию. «Хорошо, я понял, что мы это сможем сделать», — согласился я. Но, тем не менее, меня все еще грыз червячок сомнения. И потому я все же решил уточнить, что же мы получим в итоге, на что Симп ответил достаточно своеобразно. Он выделил старую область, которая уже существует в моей метрической матрице, и ту, которую предлагал перетянуть у демона. Ментальная плотность внедряемого участка превышает текущую в 4,3 раза. «И что это значит?» — мысленно задался я вопросом. Прогнозируемый рост способности оператора по данному направлению развития составляет 100% и более. Точно расчет можно будет выполнить только после проведения операции внедрения. Она не требует адаптационного периода, так как замещение осуществляется полностью в том объеме и с теми параметрами, что уже существуют на данный момент. «Ну, ни черта себе!» — удивленно подумал я. Но, как оказалось, Симп еще и не закончил. В связи с объединением и подключением сегмента, оставшегося от предыдущего участка матрицы, с вероятностью превышающей 70%, оператор приобретет дополнительные способности или умения, связанные с обнаружением или исследованием ментальных и метрических полей и матриц. «Да, не понял, этот участок что, раньше был не задействован?» Предположение оператора верно. Данный сегмент матрицы использовался менее чем на 20%. «Хорошо, и что следует делать?» Первый этап – это объединение выбранных сегментов метрической матрицы пользователя. Приступить? Да, согласился я. И так было уже решено, что это достаточно глобальное преобразование. Хоть внешне оно и не выглядело особо большим, меня заинтересовало. Если то, что я раньше относил к познанию сути, лишь какая-то мелочь по сравнению с тем, что я должен получить в итоге, то в этом случае стоит постараться и заполучить столь ценный подарок. «Дальше что? Как обычно, копируем?» — уточнил я у виртуального Искина. «Нет, это полный процесс замещения. Нам необходим готовый и уже сформировавшийся сегмент существующей матрицы». «Так я его должен вытянуть из этого гиганта?» — уточнил я. «Да». И мне в сознание был передан алгоритм действий. «В общем, ничего необычного, я уже подобное проделывал, тогда с одним из карлонгов. За исключением того, что этот демон должен быть в сознании, кроме того, я сам должен находиться от него не более чем в 2 метрах». «И сколько тебе понадобится времени на это дело?» — поинтересовался я на всякий случай. «От 2 до 7 минут». Плотность матрицы объекта изъятия неимоверно высока, в связи с чем велик риск перемещения паразитических участков. «Понятно», — мысленно протянул я. «В этом-то, как оказалось, и была вся сложность. Этот гигант, этот демон, неимоверно чувствителен, заметит меня быстрее, чем я к нему подберусь на такое расстояние». «Хотя», — остановил я ход своих мыслей, — «это ведь сказано про сознание». И решил на всякий случай уточнить. «Просто в сознании или дееспособен?» Пара мгновений. «Можно рассмотреть вариант паралича», — сразу сообразил Симп, к чему я клоню. «Но тогда длительность процедуры изъятия увеличится в 2 раза». «Ну и черт с ним», — решил я. «Зато мы обезопасим себя от этого великана со звериным чутьем». Так что теперь осталось разработать план по захвату этого кулга, и я сориентировался по его метрической матрице, которая как раз сейчас находилась там же, где и его отец, архидемон. «Значит, у вас совещание», — понял я. «Что же вы будете делать дальше?» «Скорее всего, они сначала подготовят портал, а потом просто будут переходить по нему. Однако для меня главное, кто пойдет первым, а кто последним. И почему-то кажется мне, будто этот кулг отбудет отсюда совсем не в первых рядах, как его отец. И контролировать его действия станет особо некому, а значит...» «Хм, может выгореть», — усмехнулся я. «Осталось только дождаться нужного момента. Тогда перейдем ко второму вопросу, пока у меня есть время, или, вернее, к первому. Есть у меня что-то по их магии, смогу ли я как-то узнать о тех основах и принципах, по которым она работает?» Так-то этот вопрос я задал себе, чтобы Сим с Кирой пошерстили более внимательно наши базы. Только вот виртуальный Искин воспринял это как команду к разработке того способа, что даст мне возможность вытянуть из демонов эту информацию. И вот тут было кое-что интересное. Как оказалось, кое-что я мог сделать прямо сейчас. Мне и нужен-то был лишь один пленный маг. Когда-то давно, примерно в то же время, когда Иила жила в мире Даага, существовала раса ментальных паразитов. Слегка оторопел я. «А это не тот же самый, что захватил тело встреченного нами клонга?» Очень уж похоже было описание того, как выглядела их планета с тем, на что мы наткнулись тут, в результате его деятельности. Хотя вот описания внешности этих паразитов совершенно не было. Но зато мне досталось больше. Мне перепала вся их система работы с ментальной энергией и их магией. И в основном все там было завязано на работу с разумом. Я знал точно, как извлечь абсолютно любую информацию из одной головы в другую. Так они и захватывали тела, маскируясь под совершенно иных представителей разумных рас, которые встречались им. И, кстати, эти паразиты и сами вполне себе были разумны. Даже больше. Они самостоятельно научились открывать порталы и создавать телепорты, ведущие с одной планеты на другую. Так они и расселялись по галактике. Кстати, не было никакой информации о том, что они исчезли. Я только смог вытащить то, что они, в конце концов, все полностью покинули свою планету. Так что теперь мне было необходимо лишь выбрать жертву. Только я решил перетаскивать информацию не к себе, а в специально подготовленное хранилище. Зачем засорять свой разум? Поэтому мне необходимо было найти это самое хранилище под тот виртуальный слепок или образ мозга захваченного мага, с которым мне придется впоследствии разбираться. Но тут мне повезло. Слепок разума того или иного существа можно было хранить в любом объекте, имеющем в своей основе кристаллическую структуру, например, в тех же драгоценных камнях. Только вот чем прочнее и надежнее, а также больше будет этот камень, тем дольше там будет храниться без повреждений помещенный туда слепок разума. И такие камни у меня были, собранные у различных людей драгоценности. Осталось найти только того, с кого я этот слепок и сниму. И тут, как это ни удивительно, подключились Кира и Симп, которые, получив доступ к найденной информации, уже по каким-то своим алгоритмам вычислили тех, у кого вероятность положительного результата при извлечении слепка памяти за минимальное время превышает 80%. «Так, и кто у нас тут?» — оглядел я видимые метрические матрицы, и оказалось их что-то больно много. «Ага, отсечь всех людей, не являющихся магами», — сразу распорядился я. Мелькающих фигур стало гораздо поменьше. Что еще? Кто из этих людей именно маг, а не просто сверх меры одаренный паренек из деревни? Думаю, всех эльфов тоже можно отсечь. Интересного я там не найду. Мне нужны маги хаоса. И тут выборка стала значительно меньше. Как это ни странно, в этот круг попали кроме нескольких ракшасов пара демонов-магов, но что самое удивительное, это стихия. Или я ничего не понимаю, или матрица у нее не так сильно защищена, как я думал ранее. Мысленно посмотрел я на девушку. Что плохо, вот именно ее я трогать никак не мог, хотя и очень хотелось бы. Однако именно она должна была открыть портал. И как я понимаю, что как только она с этим справится, то можно ее не искать, она и уйдет сквозь него. Будем считать, что ей повезло, но вот остальные... Так, как отработать? Первое — это раскидать метки и пометить этих господ, которые прошли отбор. Второе — это уже сам захват, вернее, разработка его стратегии. По сути, маги мне даже в сознании не нужны. Главное, чтобы их мозг был еще жив и функционировал. Считывание идет наподобие ментосканирования, которым пользуются аграфы и сполоты. Нет, тут что-то более надежное и универсальное. Этот вариант бы сработал даже на мне, тогда как ментосканер со мной работать бы не смог. Ладно, с этим определились. Я спокойно могу отключить нужных мне магов. И сделать я это могу максимально быстро, не заботясь об их дальнейшей судьбе. Тогда дальше. Мы в лагере, и особо они никуда отсюда удаляться не хотят. Бывают секунды, когда мои цели находятся вне зоны чьего-либо внимания. Но это действительно мгновение или секунды, а создание слепка памяти потребует порядка минуты. Что делать? Так, а вот это интересно. Не один я задавался подобным вопросом, и у многих рас во Вселенной были диверсанты, которым иногда необходимо было работать чуть ли не у своего противника под самым носом. И вот из всего этого богатого арсенала я и выбрал одно плетение, которое называлось «покрывало невидимости». У него было несколько плюсов, которые меня и привлекли. Оно воспроизводилось практически мгновенно, при этом не выдавая никакого магического засвета, если его отработку привязать к накопителю, аккумулятору, ментальной энергии. Плюс оно работало с заданной площадью. Но главное, это плетение маскировало всю магическую деятельность в радиусе своего действия. «Интересно, кто разработал столь полезный ментальный модуль?» — задался вопросом я. Но, как это ни странно, ответа на этот вопрос у меня не было. Странно, что мне было известно это плетение, а вот информации о его происхождении не было никакой. Ну да ладно. Я для пробы проверил пару раз, как оно работает. Даже чтобы убедиться в этом более точно, быстро перескочил в окрестности города, где сейчас должен был показаться патруль эльфов, и накинул на себя это плетение. Испытания прошли в полностью боевых условиях. На меня чуть не наступили. Настолько неудачно я расположился, но так и не заметили. Дальше я продумал процедуру возврата и контроля того помещения, где сейчас нахожусь. Демоны не должны были засечь мою деятельность в лагере. Для этого один из фоновых потоков сознания постоянно контролировал перемещение в пределах той будки, в которой меня держали. И как только кто-то собирался туда войти, он должен был перетянуть меня обратно, независимо от внешних обстоятельств. Тут я специально поставил возвратную метку для перехода. Так, теперь мне необходимо было разработать последовательность отключения для каждого из магов, к чему и приступили Кира и Симп. И уже через пару минут у меня все было готово. Теперь оставалось только выбирать моменты, когда начнут отрабатывать подготовленные скрипты и алгоритмы. Работать они будут в автоматическом режиме. Лаг времени, который мне необходим, чтобы цель находилась вне зоны общего внимания, составлял 5 секунд. Дальше шел прыжок, отключение противника, быстрая привязка к ней покрывала невидимости, если это требовалось, то перенос цели в более безопасное место. Ну а если нет, то создание его слепка памяти, ну а потом его уничтожение одним из плетений. Кровью в лагере пахнуть не должно было. Демоны обладали звериным чутьем, поэтому они ничего не должны были заметить. И только я успел обдумать план действий, как сработала первая закладка. 3 минуты, и я обратно у себя в камере. А потом практически подряд еще 3 цели, среди которых оказался простой демон-маг. Благодаря Симбу я успевал вынести их быстрее, чем они замечали меня, и поэтому противники не доставляли мне никаких хлопот. Не зря Искины провели столь тщательный анализ и разбор метрических матриц нужных мне магов. Даже архидемон-маг, который и стал последней моей целью, не успел отреагировать на мое появление. Вернее, мелькнувшую тень заметить-то он успел, но вот как-то среагировать на мое появление – нет. Тем более, я постоянно находился еще и под своей незаметностью, что давало мне такой огромный бонус, как право первого удара. Я им пользовался в полной мере. И уже через 30 минут все-таки пришлось тела оттаскивать в небольшой овраг за пределы лагеря и заканчивать свои дела там, когда в лагере началось активное движение с магами. Я закончил. В хранилище у меня сейчас лежало 6 больших драгоценных камней, содержащих в себе слепки памяти магов. Только вот разбираться с ними я собирался несколько позже. Кроме всего прочего, мне досталось и то имущество, что я быстро собрал с магов. Как-то при составлении алгоритма я об этом позабыл, но Симп сам автоматически встроил этот этап в работу. Сейчас же мне необходимо было начать действовать по второму своему варианту, ведь демоны начали переправку своих сил через портал. А значит, к задуманному варианту нужно было приступать и мне.